Глава 7. Разоблачение. «Эй, вы что, совсем ку-ку?» Ода и Немо быстро пригнулись за кустом, будто играющие в прятки маленькие дети. Между веток появилось бледное лицо Фреда. «Что вы тут делаете?» «Мы, решили немного передохнуть в тени», — ответила Ода. «Немо слишком долго стоял на ярком солнце и...» «Стоп!» — перебил ее Фред. «Не морочьте мне голову! Вопрос был риторический. Я знаю, что вы тут делаете!» «Правда?» — Немо удивленно посмотрел на него. «Правда!» — нахмурился Фред. «Вы что, за дурака меня держите? Я вас видел, а вот вы даже не заметили, как я прыгнул!» Он возмущенно засопел. «Так далеко не прыгает ни один человек, во всяком случае, ни один семиклассник! Я же побил мировой рекорд среди женщин!» И он с упреком посмотрел на Немо и Оду. «Ясно, как дважды два, что за таким прыжком стоит новая посылка! Как вы могли открыть ее без меня?» «Извини». Немо почувствовал угрызение совести. Фред покосился на ящик за его спиной. «Что там на этот раз? Кенгуру? Резиновый мячик? Заводной кузнечик?» «Там... робот», — пробормотал Немо, и ему показалось, что в глазах друга мелькнула искорка интереса. «Ясненько. Это объясняет, почему уменьшилась гравитация». Фред раздвинул ветки. «Но я все равно настаиваю, что после спортивного праздника мы сразу пойдем в лавку игрушек и спросим у господина Зипценрюбеля, кому он продал такого робобота». Немо воздержался от замечания, что робобот не название игрушки, и лишь пожал плечами. Он не привык, чтобы его друг разговаривал с ним таким раздраженным тоном. «Не все заколдованные игрушки продавались в этой лавке», — возразила Ода. «Ты можешь предложить что-нибудь более толковое?» — фыркнул Фред. «Все только начинается. Разбитую чашку не склеишь». «Чашку?» — удивился Немо. «Ее кто-то разбил?» — добавила Ода. Фред застонал. «О, ваш скудный словарный запас приводит меня в отчаяние. Вы совсем не понимаете иносказаний. Поясняю. Теперь, когда посылка уже открыта, пути назад нет». «Ах, вот оно что». Немо вздохнул с облегчением. «Так бы сразу и сказал. Мне пора». Фред щелкнул языком и рысью побежал прочь. Несмотря ни на что, Немо показалось, что у его друга неплохое настроение. «Ты куда?» — крикнул он вдогонку Фреду. «Назад, на спортплощадку!» — весело ответил Фред. «Получить свою почетную грамоту».